вечером весенним к нам спешат издалека, и, любуясь отражением, стало зеркалом река. Птиц несет попутный ветер, степь зовет живой травой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Словно устали, не знаю, столько радости в груди. Впереди страна родная, а чужбина позади. Скоро их озера встретят и подарят им покой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Россия словно сердце, словно жизнь всего одна. Снова птиц усталых встретил и приветил край родной. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Хорошо, что есть на свете, это счастье, путь домой. Путь домой.